Говорит наставник. С одной стороны, мы знаем, как важно искать Бога. С другой, жизнь отдаляет нас от Него. Мы чувствуем, что высшей силе нет до нас дела, или что она о нас ничего не знает, или мы отвлекаемся на повседневные заботы. От этого возникает чувство вины. Мы либо чувствуем, что во имя Бога отрекаемся от жизни, либо что ради жизни предаем забвению Его. На самом деле это двойственность, кажущаяся, потому что Бог в жизни, а жизнь в Боге. Достаточно сознавать это, чтобы лучше понимать свою судьбу. Если мы сумеем проникнуть в священную гармонию нашего повседневного бытия, то выйдем на правый путь и исполним свое предназначение. Пабло Пикассо сказал как-то: «Бог – художник. Он придумал жирафа, слона и муравья». И, по правде говоря, он никогда не стремился следовать определенному стилю, а просто делал все, что ему хотелось делать. Говорит наставник. Когда мы вступаем на предназначенную нам стезю, нами овладевает сильный страх. Мы чувствуем, что непременно должны сделать все как надо. Но ведь у каждого своя жизнь, единственная и неповторимая. Так откуда же взялось понятие «как надо»? Господь сотворил и жирафа, и слона, и муравья. Почему же мы обязаны следовать чьему-то примеру? Пример служит лишь для того, чтобы показать, как другие определяют свою действительность. Мы можем восхищаться этим, но можем и избежать повторения чужих ошибок. Но как жить? Позвольте решать только и исключительно нам самим, и никому больше. Несколько благочестивых иудеев молились в синагоге, как вдруг раздался детский голос. «А, Б, С...» Прихожане старались сосредоточиться на священных текстах, но голос повторил «А, Б, С...» Постепенно молитва прекратилась, и люди, обернувшись, увидели мальчика, который повторял «А, Б, С...» Раввин приблизился к нему и спросил: «Зачем ты это делаешь?» «Затем, что не знаю слов молитвы и питаю надежду, что Бог, услышав буквы алфавита, сам составит из них правильные слова». «Спасибо тебе за этот урок», — сказал раввин. «Хотелось бы и мне верить Богу дни мои на этой земле, так же, как ты вверяешь Ему эти буквы». Говорит наставник. «Дух Божий, который присутствует в нас, можно уподобить киноэкрану. По нему проходят, чередуясь, разнообразные ситуации. Люди любят друг друга, люди расстаются, ищут и не могут найти сокровища, открывают дальние страны. И не имеет значения, какой фильм показывают, экран всегда остается прежним. Неважно, катятся ли слезы, льется ли кровь, ничто не может запятнать белизну экранного полотна. И точно так же Бог вне и превыше всех житейских восторгов и горестей. И когда наш фильм подойдет к концу, мы все увидим это». Некий лучник прогуливался в окрестностях индуистского монастыря, известного строгостью устава, и вдруг увидел в саду обители нескольких монахов, которые пили и шумно веселились. Какое бесстыдство со стороны тех, кто ищет путь к Богу, вслух и довольно громко молвил лучник. Уверяют всех, что важен порядок, а сами втихомолку пьянствуют. «Если ты выпустишь 100 стрел подряд, что станется с твоим луком?» — спросил старший из монахов. «Он сломается?» «Если кто-то превысит предел допустимого, он тоже сломает свою волю», — сказал монах. «Тот, кто не умеет уравновесить труд досугом, вскоре потеряет воодушевление и не сможет пройти далеко». Один царь послал в далекую страну гонца, поручив ему отвезти туда мирный договор, который должен был быть подписан тамошним властелином. Гонец, желая получить выгоду от этого, рассказал о поручении нескольким друзьям, имевшим в той стране свои торговые интересы. Друзья попросили гонца помедлить несколько дней, сами же тем временем в преддверии мирного договора изменили свою стратегию. Когда же гонец наконец отправился в путь, оказалось, что предложения мира запоздали, грянула война, уничтожив и намерения царя, и планы купцов, задержавших посла. Говорит наставник. В нашей жизни важно лишь одно – следовать своей стезей, исполняя сужденное тебе. А мы все обременяем себя бесполезными занятиями, которые в конце концов разрушают наши мечты. Когда странник стоял в Сиднейском порту, рассматривая мост, соединяющий две части города, к нему подошел австралиец и попросил его прочесть объявление в газете. «Шрифт очень мелкий», — объяснил он. «Ничего не могу разобрать, а очки дома оставил». Но и странник не захватил с собой очки для чтения и, с сожалением, отказал австралийцу. «В таком случае лучше вообще забыть про это объявление», — сказал тот, помолчав. И, желая продолжить разговор, добавил: «Не только у нас с вами, но и у самого Господа Бога ослабело зрение. И не потому, что он состарился, а потому, что сам выбрал для себя это. И вот, когда кто-то из близких ему совершает дурной поступок, он не в силах разглядеть все в подробностях, прощает его, потому что боится проявить несправедливость». «Ну, а добрые дела?» — осведомился странник. «В этом случае Бог никогда не забывает очки дома», — засмеялся австралиец, собираясь уходить. «Есть ли на свете что-либо важнее молитвы?» — спросил ученик у своего наставника. А тот попросил его дойти до ближайшего дерева и срезать с него ветку. Ученик повиновался. «Дерево не погибло?» — спросил наставник. «Живехонько, как и прежде», — ответил ученик. «В таком случае отправляйся к нему снова и переруби его корень. Если я сделаю так, дерево засохнет». «Молитвы — суть ветви дерева, а корень его — вера», — сказал тогда наставник. «Вера может выжить без молитв, а вот молитвы без веры не бывает». Святая Тереза Авильская написала как-то: «Помните, Господь пригласил нас всех, а поскольку Он есть воплощение истины, мы не можем сомневаться в том, что приглашение это от чистого сердца. Он сказал: „Придите ко мне, страждущие, и я напою вас“. Если бы призыв этот был направлен не к каждому из нас, Господь сказал бы: „Придите ко мне все, кто хочет, ибо вам нечего больше терять, но я дам напиться лишь тем, кто уже готов“. Однако Господь не ставит никаких условий. Достаточно захотеть и прийти, и получить живую воду Его любви». Буддийские монахи, когда собираются медитировать, усаживаются перед скалой и думают: «Теперь буду ждать, когда эта скала увеличится в размерах». Говорит наставник: «Вокруг нас все постепенно меняется, и каждое утро солнце освещает новый мир. А то, что мы называем рутиной, изобилует новыми возможностями, новыми предложениями. Однако мы не сознаем, что каждый новый день отличается от предыдущего. Сегодня где-то нас поджидает сокровище. Это может быть мимолетная улыбка, а может ослепительная победа, не имеет значения. Жизнь состоит из множества больших и малых чудес. Ничто не может надоесть, ибо изменяется беспрестанно. Скука и уныние заключены не в самом мире, но в том, как мы смотрим на него». По слову поэта Томаса Элиота, пройти множество путей, вернуться домой и взглянуть на все словно впервые. «Мария, без первородного греха зачавшая, моли Бога о нас, к тебе прибегающих», —